Глава 23. И пришел северный зверек. Дома ее ждали. Мастер Васка осторожно водил инструментом, похожим на рубанок, над столешницей рабочего стола в мастерской. И под его руками светлая поверхность изменялась, превращаясь в темную полированную. Марго восхищенно смотрела по сторонам. Изящная темная мебель на гнутых ножках, украшенная растительным орнаментом. Мягкие ковры на светлом полу, занавески, шторы. Все, как она себе представляла. «Это мой дом. Мой дом», — повторила она медленно, смакуя слова. «Ваше высочество», — поднял голову мастер. «Почти все готово. Если есть пожелания, то высказывайте». «Мне все нравится. Это просто идеально. Ах!» Не удержалась Марго от восклицания, когда увидела мольберт. «Это же произведение искусства. Мне даже страшно представить, какие картины должны стоять на этом мольберте». Она с восторгом провела кончиками пальцев по лаковой подставке и повернулась к Васко. «Мастер, как я могу вас отблагодарить?» Мужчина сдержанно улыбнулся, но в его глазах Марго видела удовлетворение и радость. «Достаточно того, что вы счастливы, ваше высочество. Редко кто из чародеев умеет так радоваться мелочам». «Это не мелочи, это мой дом», — тоже улыбнулась она. «Спасибо огромное. Сколько я вам должна?» Вот о чем Марго не подумала, это о деньгах, и где их брать, если сумма окажется для нее неподъемная. Просить у отца в долг? И только так. Зависеть она ни от кого не желает. «Ну что вы, ваше высочество!» — улыбнулся в бороду мастер. «Со мной уже рассчитались». «Кто?» — вырвалось непроизвольно. «Альмарс!» — улыбнулся мастер, и Марго вздохнула с облегчением. «С братом она разберется». «А почему вы его называете Альмарс, а меня высочеством?» «Отчего вы мне выкаете?» — хитро улыбнулся Васка. «Ну, мы пока не друзья», — протянула Марго. «Не признаваться же, что принцесса, она всего ничего и просто не привыкла тыкать людям старше». «Вот вы ответили на свой вопрос». Мастер опять склонился над столом, а Марго улыбнулась. «Я думаю», — начала она медленно, — «что совместно распитый чай вполне повод для дружбы». «Вопрос только, где его взять? Тут домушек точно нет». «Ваше высочество!» В будущую мастерскую заглянула девушка. Светловолосая, раскосая, полненькая. На щеках румянец, губы алые, глаза задорные. Так и просится на полотно в народном сарафане и кокошнике. «Меня жрица прислала, помочь вам по хозяйству, значит. Я там перекусить собрала. Не побрезгуйте нашими угощениями!» Пропела она весело. «Слышала, вы мастера чаем угостить желаете, так я сейчас быстро соображу. Мойте руки и за стол», — добавила она строго. Марго прыснула. На вид девушке было лет 15, но держалась она как настоящая управительница. И слова ее Марго отметила. «Не прислуживать, а помогать по хозяйству». «Вот, стрекоза, сама же жрица упросила направить к вам», — добродушно ухмыльнулся Васка. «Дочка садовника замкового. Любани кличут. Дар у нее маленький, по быту больше. Одна беда, замуж уж очень хочет». «Не рано ли?» — удивилась Марго. «Коль свербит, то в самый раз». Марго про себя лишь плечами пожала. Ей 27, и не важно, что тело 18-летнее. Вот ей уже можно о замужестве и детях думать. Но у каждого своя правда. Кто она такая, чтобы осуждать за это? Стол накрыли в гостиной, большой, светлый и почти пустой. Марго пока не знала, что ей хочется, поэтому ограничилась круглым столом, мягкими стульями и резным буфетом для посуды. Любаня накрыла на двоих, но при этом так сверкала глазищами на Васка, что тот выпил чай и быстренько ретировался, пообещав вернуться завтра и привезти эскизы мебели для павильона. «Там портнихи пришли». Неугомонная Любаня быстро снова сервировала стол на троих. «Ты ждешь гостей?» — спросила у нее Марго. «Дар у меня такой, я точно знаю, что скоро к вам придут. Так что сказать дамам, чтоб завтра зашли?» Марго вздохнула и поднялась. «Раз ты принцесса, приходится соответствовать. Один раз отмучиться и потом быть свободной. Приглашай». К счастью, с гардеробом разобрались быстро. Мастерица и две ее подручные, все полукровки, как сказала женщина, принесли с собой стопку каталогов с карандашными цветными рисунками. Марго выбрала модели, образцы тканей, потом ее долго крутили, измеряли, постоянно восхищаясь идеальными пропорциями тела и красотой дочери верховного чародея. Марго молча принимала комплименты, считая их совершенно заслуженными. Маргешка действительно была прихорошенькой, хотя в эталоны красоты Марго бы ее не записала. Вечер она встретила, разбирая кисти в мастерской. Три полных ящика со всякими мелочами принесли ей за пару часов до заката. Альтар, который сопровождал ящики, заставил Марго расписаться в квитанции о доставке, передал на словах, что это подарок на новоселье от старшей жрицы, и исчез раньше, чем Марго решила, принимать ей такой подарок или стоит воздержаться. Но любопытство взяло верх. Вазы, подсвечники, статуэтки, подставки под карандаши, кисти, краски. Она чувствовала себя ребенком, получившим на Новый год таинственную коробку. Каждый развернутый сверток вызывал детское предвкушение и ожидание чуда. «Я свет включу?» Любаня заглянула в мастерскую, когда Марго поставила последнюю кисть в деревянную подставку. «Что-то вы засиделись, ваше высочество, а там уже новые гости на подходе. Ой, надо еще одну чашку поставить, или не надо?» «Предчувствие?» «Я просто знаю. Не спрашивайте, как это работает. Батяне говорит, что это от прабабки-прорицательницы мне отголоски магии достались». «Ой!» Воскликнули они одновременно, когда прямо посреди гостиной открылся рваный какой-то неправильный портал, и из него вылетела фигура в черном, а следом вошел злой Ролан. «Знакомая ниндзя», — пробормотала Марго под нос, отступая на шаг. «На всякий случай». Вокруг владыки кружился ледяной смерч, заиндевелый взгляд неотрывно следил за рухнувшей на ковер фигурой. Марго и Любаня непроизвольно попятились. «Так, я еще за одной чашкой», — выпалила горничная и бегом бросилась из комнаты. Марго не успела ничего сказать, как в портал ввалился Марс с фингалом на пол лица и только с одной грудью. Почему-то именно этот момент больше всего удивил Марго. «Где ты потерял грудь?» — выпалила она, рассматривая асимметричную фигуру. «И почему у тебя дырка на платье?» «Потому что эта ревнивая дура ткнула меня ножом», — возмущенно заявил братец, стаскивая с головы парик. «Порвала такую дорогую вещь! Как я теперь буду оправдываться за испорченный экспериментальный резиновый пузырь? Мне его, между прочим, под расписку дали. Эй, Ролан, притуши зиму. Видишь же, с Марго все в порядке, никто ее не соблазняет, не охмуряет и не влюбляет в себя против воли. Могли бы не спешить». «Так вы спешили мою честь защищать?» — ехидно спросила Марго, когда первый страх прошел. «Я тебе верю, а вот твой жених слегка ревнив». Ролан тем временем рывком поднял женщину в черном и сорвал с нее маску. «И что, знаешь ты ее?» — с интересом спросил Марс, пока Марго рассматривала незнакомое лицо. «Знаю», — процедил сквозь зубы Ролан. «Еще бы он меня не знал». Женщина выдернула руку и с вызовом задрала подбородок. «Я его первая и единственная жена». «Мы не прошли обряд до конца». Еще злее снова процедил Ролан. «И насколько я знаю, ты сейчас замужем». «О нет, милый муженек», — зашипела она, тыча в него пальцем. «Мы прошли обряд в храме. Ты клялся мне в верности и назвал своей супругой. А потом твоя мамаша вышвырнула меня из замка, как ненужную вещь». «Тебя не приняли ни сердце, ни душа льда. Это полностью аннулировало наш союз», — хмуро сообщил Ролан. Брат с сестрой переглянулись. Не верить Ролану не было никаких оснований. Да и спускать с рук попытку своего убийства Марго тоже не собиралась. Но все равно на душе было тревожно и неприятно. А вдруг женщина не лжет? И что тогда получается? Ролан многоженец? «Зачем вы ее сюда притащили?» — тихонько спросила она у брата. «Мы к тебе собирались. Я пошел в ванную, а она меня чуть не прирезала. Действовала на чистых рефлексах. А твой жених в последний момент запрыгнул». «Ты даже сына не навещаешь», — обвинительно бросила Ролану незнакомка. «Обана!» Марго прикусила губу, чтобы не сказать ничего лишнего, а очень хотелось. «С этого места поподробнее». «Это ложь», — уронил Ролан, глядя ей в глаза. «Ложь и попытка мною манипулировать. Когда я узнал, что у Санны родился сын, я отправил Кифа, и он проверил мальчишку на кровное родство. Это не мой ребенок». «Твоя мать его подкупила», — шипела женщина. «Она всегда меня ненавидела, всегда. Если бы не она, мы были бы вместе». Ролан не смотрел на нее. Он не отрывал глаз от Марго. Глаза в глаза. Молчаливое свидетельство, клятва взглядом. И она ему поверила. Он бы не оставил своего ребенка. Сущность Альтар это чувствовала. Но ей все равно было очень неприятно видеть эту симпатичную белокурую женщину и знать, что когда-то Ролан ее любил. И тоже обещал долго и счастливо. «Мне было 17 лет», — прозвучало глухо. «Не ревнуй к прошлому, Марго». И после короткой паузы тихий голос. «Прошу, верь мне». «Так...» — Марс почесал макушку. «Ваши семейные разборки нам с сестрой неинтересны. А вот как твоя бывшая попадает в ванные комнаты твоих нынешних, мне знать очень хочется». «Амулет». Ролан протянул руку и сорвал с шеи бывшей жены голубой кристалл. «Когда она рядом, я его чувствую. Древняя вещь из нашей сокровищницы. Санна, когда ты его украла? Когда мы жили вместе? Или когда ты уходила, осыпанная милостями и подарками?» «Когда твоя мамаша заявила, что я тебе не пара, а я люблю тебя». Женщина больше не шипела. Ее голос звучал глухо, а по щекам катились слезы. «Мне рассказали, как его активировать, но ты постоянно был рядом, поэтому пришлось прятаться в ванной и привязать его к воде. Зато я могла перемещаться между двумя ванными комнатами. Я знала, что ты вернешься ко мне, когда поймешь, что ни одна из женщин не сможет быть рядом с тобой, что это место проклято, проклято мной. Я должна быть рядом, я должна быть хозяйкой ледяных чертогов, я должна сидеть на ледяном троне рядом с тобой». Она сжала кулаки, глядя на Альтар с ненавистью. «Если ты хотел сохранить жизнь своим шлюхам, стоило не перестраивать ванну, а вообще ее убрать». Она вдруг вскрикнула громко и зло и бросилась на Марго с кулаками. Но Ролан был быстрее. Резкий взмах руки, и женщина застыла с открытым ртом и выпученными глазами. А Марго поежилась. Лучше бы она ничего этого не видела. Это насколько Санна любила мужчину, если сошла с ума от этой любви? Или она всегда была сумасшедшей? Или она любила не Ролана, а трон? Этого Марго никогда не узнать, потому что она вычеркнет этот эпизод из памяти и никогда не станет о нем вспоминать. «Никогда», — я сказала. «Ты убила Ванессу и чуть не убила Марго, и посла от дружеского народа. Тебя будут судить и казнят», — холодно и властно произнес повелитель. «Марс, открой портал». Лицо Ролана застыло, в глазах сверкал лед. «Через час приди за мной». Он подхватил женщину на плечо и шагнул в открывшийся проход. Когда маг ушел, Марго вздохнула с облегчением. «Ненавижу такие вещи», — сказала она тихо. «Чувствую себя грязной». «Я в душ, а потом все расскажу», — тряхнул головой брат. «Ты себе не представляешь, какого шороху мы навели». «Уже представляю», — опять поюжилась Марго. «О, нет». Марс подвигал бровями и подмигнул. «Я тебе такое расскажу. Упадешь». Марс вернулся через 15 минут. Сначала посреди гостиной открылся портал, из которого торчал угол мягкой софы. Затем раздался недовольный голос. «Тяни!» Марго ухватилась за край и потянула на себя. Марс толкал со своей стороны, и спустя пару мгновений посреди комнаты стояла заваленная подушками восточная софа на гнутых ножках. Брат тут же улегся на нее, подгреб под спину пару валиков и блаженно прищурился. «Все думаю, девочка ты или нет?» Марго не успела возмутиться, как Марс пояснил. «Что за аскеза? Строгость уместна только в суде. Где рюшечки, бантики, статуэтки обнаженных воинов? Где подушечки, мягкие ковры, кружево, картинки на стенах? Где мягкие диваны, воздушные ткани, ароматизированные свечи? Да у тебя даже полежать со вкусом не на чем». «Ты же лежишь?» — ехидно заметила Марго и, отпихнув брата, уселась у него в ногах. В дверь постучали, и Марс тут же проорал. «Открыто!» В гостиную вплыл сундук, а следом две огромные корзины с алыми розами. «Для Аль-Марго!» Раздался бесцветный голос, и дверь захлопнулась. «Интересненькое дело!» Не успела Марго протянуть руку, как Марс уже вытащил из роз белоснежную карточку и громко прочитал. «Девушки, покорившие мое сердце!» «Это тебе, что ли?» Подозрительно уставился он на Марго. «Почерк зануды Бейза». «И ничего он не зануда». Марго выхватила визитку, повертела ее в руках. «Тут еще написано, что я так же прекрасна, как эти розы». И она показала брату язык. «Банальщина». Возмутился Марс, словно ему нанесли личное оскорбление. «Прав был Роланд, подозревая тебя в ветрености». Марго на это замечание лишь фыркнула и направилась к сундуку. К крышке была прикреплена записка. «Дочь, с новосельем», — прочитала она четкие печатные буквы. В отличие от первого советника, Арден Вейн Ирс был лаконичен. Марго откинула крышку и ахнула. В сундуке были книги. «Щедрый подарок», — возник за ее спиной Марс. «Получше, чем мертвые цветы», — недовольно пробубнил он. «Интересно, что от тебя нужно советнику?» «Хочешь сказать, что просто так я ему понравиться не могла?» Марго сделала вид, что возмущена. «Кому? 350-летнему Бейзу? Да этот реликт вообще не способен на чувства. Эй, ты же не давала ему повод? Ты невеста Ролана. Без 3 дней как жена, между прочим». «С чего ты взял?» Марго вернулась на софу, братец, возмущенно сопя, последовал за ней. Еще не объявлен результат тестов для невест, не поставлены оценки, не проведены замеры, не вывешен список успеваемости. Может, и не на мне он женится. Женится, если ты его любишь. Он мне очень симпатичен, не стал лукавить Марго. А дальше увидим. Женщина, если дать тебе волю, ты еще 10 лет будешь бегать и выбирать достойного. Они шутили. Но все равно на душе было тревожно и немного обидно, если ее пророчество сбудется. Поэтому, затаившись, Марго ждала, чтобы Марс разрушил ее неуверенность и брат не разочаровал. «Ха!» — развеял парень ее сомнения. «Да после того, что мы сегодня сделали, у владыки почти не осталось выбора». «А он собирался выбирать?» — неприятно удивилась Марго. «Нет, вот гад! Ей тут заливал, что уже все решено, а сам не отказывался от выбора. Рассказывай». «О-о-о!» Марс довольно прищурился. «Это было феерично. Пока ты тут развлекалась, Марси общалась с невестами и будущей свекровью. Стерва она». «Марси?» — невинно уточнила Марго. «Марсия душка, а вот леди Ганновера та еще мымра. Представляешь, я ей не понравился. Она сказала, что я вульгарная, невоспитанная девка». «Ну, теперь я верю, что ты мой брат», — торжественно провозгласила Марго. «Я ей тоже не нравлюсь». «Ты не представляешь, насколько», — вздохнул брат. «В общем, дело было так». Через полчаса Марго поняла, что она готова убить Марса, а заодно и Ролана, который во всем поддержал дурацкий план неугомонного Альтар. «Не надо ржать!» — возмущался Марс. «Подумаешь, я сказал Кате, что теперь я любимая девушка владыки и жить буду здесь, потому что тебя отправили домой. Кто же знал, что она сразу побежит к Леру Тарину, а тот обо всем сообщит Ригарду из люки леди Ганновери. Ты же сам говорил, что на кассе заклинание, чтобы она не болтала лишнего. Так я его снял перед тем, как зажать Ролана у двери. Мне же нужен был зритель. Марго представила эту сцену и с громким стоном закрыла лицо ладонями. Зато Тарин даже не сомневался, что ты в опале. И теперь мы знаем, кто именно помогает Ригарду из дворца. Самодовольно потянулся братец. Ригард первым пришел качать права. Вторым прибежал его дед, лэр Райан. Он один из старейшин, и, как выяснилось, находится в постоянной конфронтации с лэром Хотеем, дедом Ролана. «Опасный старикан», — серьезно добавил Марс. «Хитрый, амбициозный, сильный. Спросил, куда ты отправилась». «А ты что?» «А что я? Я честно сказал, что к родне подалась. Врать магу-менталисту не стоит». Брат легонько щелкнул Марго по кончику носа. «И он не понял, что ты не девушка?» — не поверила Марго. «Так я же ощущал себя девушкой, вел себя как девушка и думал как девушка». Марс усмехнулся. «Я с 5 лет практикую перевоплощение. Знаешь, когда твои родители строят карьеру и постоянно заняты изысканиями, служениями или интригами, жить довольно скучно. Приходилось развлекаться самостоятельно, в основном перед зеркалом». Как много она не знает о своем брате. Но теперь ему некуда деваться, все расскажет. Марго потянулась и нежно поцеловала Марса в щеку. «Ага», — невпопад ответил он. «А потом мы пошли на обед, и я нечаянно разлил бокал с вином, который Ролан собирался выпить и который ему подала леди Пассет. А потом нечаянно вслух сказал, что вино попахивает дорогущим приворотом. К счастью, не пришлось никого вызывать. Леди Арвид носит с собой амулет, который определяет яды. Приворот тоже яд, и его остатки нашли в комнате леди Пассет. Она, конечно, утверждала, что ее подставили, бутылочку с зельем подбросили. Но Ролан был беспощаден. Я не хотел, честное слово. Само вырвалось. Так мы лишились еще одной кандидатки». «Еще одной?» — переспросила Марго. «А кто была первая?» «А я не сказал». Марс почесал затылок. «Да там одна из этих вобл сушеных с музыкальным именем. Флейта, труба». «Романс», — закатила глаза Марго, уверенная, что Марс придуривается. «Точно. Так она записочку получила пару дней назад и сжечь забыла. А я мимо проходил и нечаянно нашел. Случайно. А там некий кавалер скучал и страдал, и вспоминал, как они хорошо проводили время. В общем, Ролану не понравилось быть рогатым. Хотя девица клялась, что все в прошлом, и записки этой уже 2 года. Но он освободил ее от клятвы». «И ее?» «Ну, до этого Марсия с одной подралась. Из-за платья. Представляешь, эта мымра заявила, что я украл ее платье. Можно подумать, что платье из северного шелка, расшитое алой нитью с вышитым гербом рода, всего единственное. Да у нас таких платьев полный шкаф». «Марс, это уже слишком». Марго не знала, ругаться ей или ржать. Герб рода точно указывал на его владелицу. «Как ты могла так на меня подумать?» Марс возмущенно сел, с негодованием тыча в Марго пальцем. «Я спорол герб. Но она все равно закатила безобразный скандал. Сбежались слуги, а эта солдафонка Розалин вызвала милого Ролана, и повелитель тут же освободил леди... Не помню, как ее там, от клятвы». «На каком основании?» «Сказал, что его жена должна быть сдержана и спокойна при любых обстоятельствах. Марсия, между прочим, была спокойна и сдержана. Всего лишь один раз хлопнула истеричку по заднице». Гордо закончил Марс. Марго посчитала про себя. Остались лишь 2. Кто остался? Хотя ответ она уже знала. «Ты и леди Арвид», — с какой-то тоской ответил Марс. «Умная стерва. И какая красивая». «Эй!» — пихнула его в бок Марго. «Братец, ты запал на Арвид?» «Имею право. Должна же и у меня случиться несчастная первая любовь». «Почему ты думаешь, что несчастная?» «Потому что первая. В общем, официально Ролан не будет до бала ничего объявлять, чтобы не портить девушкам репутацию». «Когда вы все это успели?» Марс устало улыбнулся. «Марго, ты же не думаешь, что я просто так неделю шлялся невидимым по чертогам?» «Ты все подстроил?» — ахнула Марго. «И приворот, и писульку, и платье. Но зачем?» «Чтобы остаться единственной претенденткой на руку повелителя», — серьезно глядя ей в глаза, ответил Марс. «Тебя объявили сошедшей с дистанции. Леди Арвет Роланд дал понять, что она в пролете. Осталась лишь красотка Марсия». «Сумасшедшие!» — не сдержалась Марго. «Вы решили выманить убийцу на живца? И когда вы это решили?» «Когда Роланд меня разоблачил». Теперь уже не глядя ей в глаза, ответил Марс. «И ты молчал?» «Это был лучший вариант. Я узнал, что перед ритуалом к алтарю ходили двое, леди Ганновера и лэр Тарин. Кто-то из них нарушил работу алтаря. Нарушил только для того, чтобы ты не стала невестой. Кто-то пошел против закона, против власти повелителя, против своего народа, лишь бы не допустить снятия проклятия с ледяных. Мы решили спровоцировать и ускорить процесс». «А если бы тебя убили?» Марго почувствовала, как по спине разливается запоздалый страх. Она обхватила себя за плечи и всхлипнула. «Ну не убили же», — обнял ее Марс. «Меня другое интересует. Как она смогла так быстро узнать? Кто ее сообщник?» «Надеюсь, Ролан разберется». Через час Марс открыл портал в ледяные чертоги, но никто не пришел. Марго хотела вернуться, но Марс не пустил. Роланд сказал ждать его здесь. Значит, ждем. Роланд не появился и через 2 часа. Когда Марго уже готова была грызть ногти и умолять брата отвезти ее назад в зимний холод, в окно запрыгнула рыська. Она села перед стеной и тихонько заурчала, глядя в одну точку. «Открывай! Открывай портал!» — вскрикнула Марго. Первым в гостиную впрыгнул Кадан, а следом за ним прошел усталый и осунувшийся Ролан. Он на мгновение замер, привыкая к слабому освещению, а потом шагнул к напряженно застывшей Марго и крепко обнял ее. «У нас там уже утро», — сказал тихо ей в макушку. «Я узнал, кто стоит за всем этим».